Глава 87. Сдается мне, что вы не спали. Чинго быстренько прибралась, после чего влетела в интернет-кафе словно ветер. Пока с ней здоровался персонал, желая доброго утра, она взглядом нашла Тангро, сидящую в зоне для некурящих. Ее выражение лица оставалось таким же сосредоточенным, как и ночью, когда Чинго уходила спать. Ее вид не выражал ни малейшей усталости. Чинго отправилась в зону для курения и увидела еще одного полуношника. В данный момент Юсю курил. Через плотные клубы сигаретного дыма Чинго видела, что он находился в игре. И это рано утром. Это было время наименьшей активности посетителей. Сейчас в кафе оставалось всего несколько человек, после того, как игроки, проигравшие всю ночь, начали его покидать. Звуки игры нескольких человек были отчетливо слышны в полупустом кафе. Чинго проигнорировала Юсю. Она решила отправиться обратно к Тангро. «Все еще играешь? Ты просишь смерти?» — обратилась к ней Чинго. Ответа не последовало. На голове Тангро были наушники, которые блокировали все внешние звуки, позволяли слышать лишь звуки внутри игры. На данный момент они с Чинго просто находились в разных мирах. Чинго подошла ближе к ней и сняла с нее наушники. Только после этого Тангро обратила на нее внимание. «Ты встала так рано?» Тангро мельком на нее взглянула, после чего вернулась к игре. Из наушников доносились звуки ударов. «Ты сойдешь с ума, столько играя!» Чинго было беспомощно что-либо сделать. Она начала сомневаться в правильности своего решения затащить Тангро в славу. «Ха-ха!» Тангро лишь засмеялась, ничего не сказала в ответ. «Какой уровень?» Чинго приблизилась к монитору. 16-й. Я все еще отстаю от мрачного лорда на 5 уровней. Говоря это, Тангро открыла свой полный список друзей. Видя ник мрачного лорда, она удивленно воскликнула. Ох, уже повысился. Теперь он 22-го уровня. Так волнующе. Закончишь это подземелье и отправляйся спать. После того, как отдохнешь, можешь вернуться к игре. Чинго видела, что персонаж Тангро, мягкая мгла, сейчас находилась в данже, начальной деревне, на кладбище скелетов. Она в одиночку сражалась с монстрами в ближнем бою. Кто бы поверил, что она была новичком? «Какой отдых? Время моей работы почти пришло», — ответила Тангро. Чинго была сбита с толку. Это была правда. Сегодня Тангро работала в утреннюю смену. Обычно она уже сидела бы за стойкой регистрации. «Я сразу приступлю, как только закончу это подземелье». Тангро улыбнулась Чинго. Неважно, насколько хорошими были их отношения, они все равно оставались начальником и подчиненным. Тангро должна была выполнять свою часть работы в интернет-кафе. Она не питалась тут бесплатно, также ее проживание стоило денег. Единственной бесплатной вещью для нее была игра. «Вначале отдохни немного. Я поищу кого-нибудь, чтобы сменили тебя», — сказала Чинго. «Не надо». Во время общения с Чинго руки Тангро не переставали двигаться. Этой ночью, благодаря гайдам и самой игре, она научилась использовать низкоуровневые навыки боевых магов. Тангро немного улучшила свою игру и уже не полностью полагалась на скорость рук и реакцию, как это было раньше. «Хорошо». Под взглядом Чинго, мягкая мгла сражалась с финальным боссом, кладбище скелетов. После победы над ним она вышла из игры и выключила компьютер. Затем направилась к стойке регистрации. Чинго следовала за ней по пятам. Как только Тангро устроилась за стойкой регистрации, она тут же вернулась обратно в игру. «По крайней мере, нам нужно иногда хоть что-то перекусывать, верно?» — сказала Чинго. «Ты тоже еще ничего не ела? Спасибо», — улыбнулась Тангро, как если бы ей оказали услугу. «Мне нечего тебе сказать», — вернула улыбку Чинго. Она вышла из кафе, чтобы купить завтрак, после чего вернулась обратно и передала Тангро ее порцию. Она даже купила еды и для Юсю. «Ах, босс, ты слишком добра», — поблагодарил Юсю, принимая еду. «Я не укрыл тебя этой ночью. Ты хорошо спала?» «Да вы оба сумасшедшие!» В этот момент Чинго подумала о комнатах наверху, в которых должны были спать люди. Однако, когда она проснулась, то никого там не увидела. «Оу, малышка-танк тоже не ложилась спать?» Говоря это, Юсю открыл список друзей. Конечно же, мягкая мгла сейчас находилась в игре. Ты не знал? Чингу глупо уставилась на Юсю. Только не говорить, что эти двое не перекинулись и словечком на протяжении всей игры. Тангро внимательно следил за его уровнем, однако Юсю не обращал на нее никакого внимания. Я не заметил. Великолепно. Мне нужно кое о чем с ней переговорить. Юсю взял свой завтрак и отправился к Тангро. В это время Тангро поглощала завтрак, параллельно пересматривая руководство по боевым магам. Видя приближение Юсю, она запихнула остатки еды в рот. Потом она кивнула ему головой, здороваясь. «Какой уровень?» — спросил Юсю. 16-й. «Как быстро!» «Поторопись прокачать 25-й. Намечается кое-что интересное», — сказал Юсю. «О, что именно?» — заинтересованно спросила Тангро. «Ты видела недавно установленный рекорд ледяного леса?» — спросил Юсю. «Ага, видела. Похоже, твой рекорд побит», — ответила Тангро. Она относилась к рекордам со всей внимательностью, так как хотела превзойти Юсю. Однако Тангро не думала, что кто-то сможет превзойти его этой ночью. Она видела ник Мрачного Орда на втором месте в списке рекордов. Его время прохождения намного улучшилось по сравнению с предыдущим рекордом. «Они не только перебили мой рекорд, они установили самый высокий рекорд среди всех 10 серверов», — сказал Юсю. «Ты хочешь его перебить?» — спросила Тангро. «Ага. Все верно», — сказал Юсю. «Если ты сможешь это сделать, а я потом перебью уже твой рекорд, это будет еще веселее», — заявила она. «Когда это мы стали врагами?» Юсю не знал, плакать ему или смеяться. Выглядело так, словно маленькая сестрица всерьез вознамерилась победить его. «Ха-ха-ха», — засмеялась Тангро. «Когда достигнешь 20 уровня, для начала попробуй прокачаться вне подземелий. Такое впечатление, что ты слишком сильно зациклилась на этом рекорде», — заметил Юсю. «Я ж просто пошутила. Высочайший рекорд среди 10 серверов? Должно быть, это непросто было сделать», — сказала Тангро. «О, тогда поспеши прокачаться», — вздохнул Юсю. Он боялся, что эта девчонка окажется слишком тщеславной. «Окей», — кивнул головой Тангро. «Ты спала сегодня?» — задал щекотливый вопрос Юсю. «Я? Эй-эй, вы слишком далеко заходите!» Внезапно вклинилась Чингу. Немного послушав их разговор, она поняла, что они не собираются ложиться спать. «Им что, обязательно так безумно играть?» «Расслабься, босс. Я не буду смешивать игру с работой», — ответил Юсю. «Так не пойдет. Компьютеры в интернет-кафе принадлежат мне. Я не позволю вам играть на них», — безосновательно заявила Чингу. Вздох. Юсю облокотился на стойку регистрации. «Малышка Танг, открой членскую карточку для меня». Тангро была поражена. Она немедленно приступила к выполнению просьбы, бормоча себе под нос. «Тогда я тоже так сделаю». Чингу чувствовала себя здесь лишней. Она на самом деле разрывалась от гнева. Более того, самой раздражающей частью было стремление Тангро слепо последовать примеру Юсю. «Она зависима! Зависима! Она играет в славу всего один день и уже зависима от нее». «Тогда я не буду о вас заботиться!» Чингу бежала в гневе. Юсю прокашлялся, после чего обратился к Тангро. «Поторопись прокачаться». Он больше не упоминал о членской карточке. Вместо этого Юсю вернулся в зону для курения, намереваясь продолжить прокачку. Утренняя смена Тангро начиналась в 7 утра и заканчивалась в 3 часа дня. С утра было мало посетителей, поэтому она не была слишком занята и могла уделить игре достаточно много времени. После полудня поток посетителей заметно возрастал. В это время она не могла долго находиться в игре. Несмотря на это, Тангро стойко переносила навалившиеся на нее трудности. Юсю решил прерваться ближе к обеду. Он отправился к Тангро и увидел, что та играла даже в такое оживленное для кафе время. Это на самом деле было непросто. «Ты что, правда не собираешься спать?» — спросил Юсю. «Я работаю в утреннюю смену, поэтому не могу освободиться до 3 часов», — ответила Тангро. «Хорошо», — ответил Юсю. «Однако ты должна внимательно относиться к своему здоровью. Твое самочувствие сильно влияет на способность играть».